хлебом и салом, как внимание его привлекает дом Ипатьева в Екатеринбурге, где сидит за дощатым забором его недавний августейший шеф. С разрешения Эйгорна гетман садится в поезд, идущий в Берлин. Он направляется к кайзеру, ходатаем и челобитчиком за царя. Гетман, поясняет немецкий автор времен нацистского рейха, со всей силой настойчивости просил и умолял императора Вильгельма о более энергичном вмешательстве в это дело. Кайзер заверил его, что сделает все возможное. Гетман коснулся проблемы размещения в рейхе царской семьи. И здесь были даны достаточные заверения. Вскоре по императорской директиве Эйгорн и Мирбах пересылают царю в Екатеринбург тайное приглашение о переезде в рейх, добавив, что советское разрешение на такой переезд, по-видимому, будет получено в ближайшее время. Явились в Киев в те дни трое: генерал Масолов, князь Кочубей и принц Лейхтенбергский. Побывали у гетмана и у Эйгорна. Троица сходу предлагает, как это не кажется дерзким, снарядить германо-гайдамацкую диверсионно-спасательную экспедицию прямо в Екатеринбург. Эйгорн согласился молча. Гетман шумно, не скрывая одобрения. Они, свидетельствует лидер троицы, оказались очень предупредительными. Открыли нам кредиты, пообещали предоставить в наше распоряжение пулеметы, ружья, автомобили. Составлен план направить вооруженные пароходы вверх по Волге и Каме, образовать базу в верстах в 60 от Екатеринбурга, а затем пробраться к городу и сильно вооруженным отрядом напасть на Ипатьевский дом. И впрямь мы послали в Екатеринбург разведчиков. Они вошли в сношение с немецкими эмиссарами, тайно пребывавшими в городе, содействием которых необходимо было заручиться. После чего я, генерал Масолов, написал императору Вильгельму письмо, которое передал графу Альвенслебену, причисленному к особе гетмана. В этом письме я просил германского императора заверить государя, что ему и его семье будет дан свободный пропуск и оказан достойный прием, что он во всяком случае не будет считаться военнопленным Германии. Пока собирали оружие и людей, пока Альвенслебен консультировался у кайзера, а у Альвенслебена, в свою очередь, получал консультации германский представитель при гетмане граф Мумм, акция отпала. Пришла в Киев весть, что дом Ипатьева пуст, и посты вокруг него сняты. И осталось фельдмаршалу и гетману лишь почтить в Софийском соборе своим присутствием панихиду по убиенному государю-императору, каковую церемонию со свойственным ему профессиональным блеском провел архиепископ Антоний Волынский. 7,5 месяцев продержался гетман, так и не осуществив свою мечту, организацию свидания в Киеве Вильгельма II и Николая II. А как только оккупанты побежали с охваченной пламенем всенародного восстания Украины, вслед за ними поспешил унести ноги из Карпатский, но его шефу Эйгорну уйти живым с Украины не удалось. Рок настиг его раньше. 30 июля 1918 года он был убит в Киеве. Названные генералы Николая II в ожидании его возвращения расчищали для него или для его сына площадку на юге. Еще один генерал из той же плеяды усердствовал на севере. Незаурядные способности экзекутора Карл Густав Эмиль Маннергейм показал уже в начале гражданской войны, развязанной в Финляндии группой Свинхувуда. С помощью подоспевшего с десантными силами немецкого генерала Рюдигера фон дер Гольца Маннергейм организует обширный и жестокий карательный рейд для подавления рабочего класса и Красной гвардии. Во имя чего это определится через несколько месяцев, когда Финляндию объявят монархией, а претендентом на несуществующую корону будет выдвинут принц Фридрих Карл Гессенский, ближайший родственник Алисы Гессенской, последней русской царицы. Мрачный шабаш, разыгравшийся на подконтрольных германским оккупантам территориях от Гельсингфорса до Киева и Новочеркасска, имел своего режиссера. Им был 49-летний генерал Макс Гофман. При японцах в Маньчжурии в 1904 году представитель берлинского генштаба В России позднее частый гость, приятель Маннергейма и Скоропадского.